«Снимется», — сказал он себе. «После полного вселения, снимется. Если даже нет, он найдет, как это преодолеть. Был бы доступ. Хорошо. Мальчишка верит ему, мальчишка симпатизирует ему, и у мальчишки есть магия. И поэтому, Лаки, ты сказал, что если в течение получаса я захочу еще колдовать». Гарри хитро улыбнулся и посмотрел на стрелки циферблата будильника, светящиеся в темноте. «Можешь научить меня чему-то еще? Конечно, если ты не устал, и тебе не нужно уходить». «Как по заказу», — Лаки довольно усмехнулся. «А мальчишка-то, тот еще лисенок, и часов раньше не было. Украл?» — кивнул он на приборчик с видимым одобрением. «Что? Да», — смутился мальчик, — «но он не звонит». «Ты хороший мальчик, Гарри, и я бы действительно мог тебя научить многому». Он посмотрел на мальчишку чуть грустно, изображая раздумья и сомнения. «Но это не то, чему можно научиться за пару месяцев. Уйдут годы». «Я согласен», — убежденно кивнул Гарри. «Я буду очень стараться. Я знаю», — на губах Бога появилась печальная улыбка, — «но твои Дурсли и твой кузен с компанией, все это время они будут продолжать в том же духе. Но ты же сказал, что мы можем от них уйти. Я могу говорить с тобой, как со взрослым». «Да», — серьезно ответил мальчик, хотя у него внутри все сжалось. И хотя с ним никто никогда раньше не говорил как со взрослым, он в глубине души понимал, что это означает, что уйти они, скорее всего, не смогут. «Уйти можно. Вопрос, куда? На данный момент я вижу три варианта: другие опекуны, приют или просто в бега. Другие опекуны отпадают сразу, никаких гарантий, что они будут лучше. Паскудных людей несравнимо больше, чем хотя бы порядочных, а чужой ребенок – это ребенок чужой. Сегодня он нужен, а завтра – нет, а послезавтра на нем опробуют новейшие методы воспитания. Ты это уже испытал, и я это испытал». И он многозначительно и невесело посмотрел на мальчика. «Ты?» «Да», — прикрыл глаза Лаки. Его лицо, обычно такое живое, стало отрешенно неподвижным. «Да, история родной-неродной, для меня этап пройденный». Он помолчал, с горечью усмехнулся и продолжил. «Приют еще хуже, особенно в твоей, не лучшей физической форме. Там таких, как твой Дадли, целая стая будет, дикая стая. Им пирожные пачками не раздают, и мамочки на ночь не целуют». Он посмотрел на Гарри, который выглядел все более потерянным и расстроенным. «А вот в бега я пошел». Теперь лицо Лаки отображало мечтательность, отчего Гарри почему-то сразу представились убегающие вдаль дороги, бескрайние степи, леса и луга. «Но только», — Бог снисходительно усмехнулся мальчику, покачав головой, — «ты для этого совсем не готов. Спать где попало, добывать еду, если нужно, драться или убегать. Я же не просто так тебя проверял, Гарри. Я же потому и расстроился, потому что сейчас ты этого не сможешь, а не потому, что ты не подходишь быть избранным». «Так что же делать?» — тихо спросил Гарри. Он был совершенно подавлен. Жизнь не сулила ничего хорошего. Уж если Дурсли — это самое лучшее, что у него может быть. Опять пришло чувство, что на середине выключили чудесную сказку, самую лучшую из тех, что он смотрел до сих пор. И все потому, что ему снова стало за себя стыдно, что он совсем не приспособлен, чтобы выжить хоть где-то, и что теперь из-за него Лаки придется мучиться тоже. «Сейчас пройдет», — привычно успокоил себя Лаки. «Это часть плана, все будет, как надо». Ну вот какого это мерзкое чувство. Все родители в той или иной степени манипулируют детьми, из лучших побуждений. И обманывают из лучших побуждений, не так ли? «Можно сделать», — Лафисон навел на Гарри указательный палец, резко становясь задорным и решительным. «Но только это вредно и опасно. Я не могу тебя учить много лет в таких условиях, но мы можем сделать кое-что, от чего ты сможешь сразу использовать очень многое из того, что я умею, пока сам не научишься. Я смогу двигать твоими руками, ногами, смотреть туда, куда нужно. Это очень хороший способ обучения, легкий, быстрый. И я смогу разогнать эту шайку. И Дурсли тебя тоже больше поймать не сумеет. Ну и кроме того, ты мне сможешь очень помочь, Гарри». Лаки сделал оборот, появившись в наручниках. «Избавиться от этого. 13. Силой, данной мне. Точно спать не хочешь?» — спросил Лаки больше для того, чтобы показать заботу, чем для принятия решения, переходить ли к действиям. Возможно, что это и было чересчур для вкусившего в первый раз сознательной магии ребенка, но тянуть дальше уже больше не хватало терпения. Кроме того, мальчишка уже сильно отставал в физическом развитии, Неизвестно вообще, насколько еще можно было это наверстать. Нужно было как можно скорее наладить хотя бы питание, и время играло против них. Да и все эти мелкие побои и другие унижения, на что он практически не мог повлиять, хватит. Он сказал, что сегодня время Мухурты, мальчишка поверил, и действительно вышло неплохо. Хорошо, тогда это время продолжается. Идем на кухню и бери. Лаки скептически глянул на то, что попадало в их поле зрения: стакан с водой, нож, соль, сахар, перец, кусок чего-нибудь мясного, да, бекон пойдет, горсть земли, вон из горшка с цветком, ложку меда, свечу и... чем там у вас быстро разводит огонь? Да, спички. Он прищурился довольно и загадочно. Вид у него и правда был такой, будто он хорошо знает, что делает. Ритуал, который он должен был придумать сам. А что можно придумать для ребенка, у которого ни своих денег, ни возможности охотиться, ни даже нормально передвигаться, как дома, так и вне его. А тут же ни трофеев, ни артефактов каких-либо, НЧЕГО. Вот именно, вот это и взяли. Немного удручало то, что даже никаких рун нельзя начертать. Объяснять ребенку, совсем незнакомому с магией, как и что при этом в них надо вложить, долго и муторно. Не страшно, мальчишка должен верить в то, что происходит, хотеть и быть под впечатлением. Впечатление, мда, была бы хоть какая-то своя магия, можно было бы искры и ветер и вспышки какие-нибудь организовать, да вот не сложилось. Не будет теперь спецэффектов, а жаль, не помешали бы. А сам-то он в свой ритуал верит, нет, да запросто. Не такие непроверенные магические авантюры получались, один вызов Хесише чего стоит. Канализация. Свинья ты, змей, не оценил высокого искусства, в который раз приходится пулю лепить из сомнительного материала, и полетит, в цель полетит, потому что так надо, и пусть скажет еще всятец, что не боги, кто не боги, ваш выбор, он, бог. Так, сейчас я должен прояснить для тебя некоторые моменты, ты задавай вопросы, не стесняйся, потому что когда мы начнем, Лаки немного поджал губы и покачал головой, такой возможности уже не будет, ритуал прерывать нельзя. Гарри смотрел на него очень серьезно, было видно, что он ловит каждое его слово. Ты несовершеннолетний, даже малолетний, поэтому я не хочу, чтобы потом выглядело так, будто бы я тебя обманывал или использовал. То, что мы поспешили, не моя вина, а тех, кто тебе создал такие условия. Лафисон внимательно посмотрел на мальчика. Я понимаю, Лаки. Конечно, я максимально честен и откровенен с тобой. В глубине души Лаки тяжело вздохнул, и я обязан предупредить. То, что мы сейчас сделаем, считается очень вредным, опасным и очень порицается. Ты говорил, я согласен. А почему порицается? По многим причинам, Лаки усмехнулся. Хотя бы потому, что вредное и опасное порицается всегда. Да и вообще, люди очень консервативны и суеверны. Что-либо новое всегда вызывает у них протест. Как мои тетя с дядей. О, да, типичные представители. Но то, на что я иду ради тебя, Гарри, осуждается также среди магов и даже богов. Он прикрыл глаза, показывая, какое нелегкое решение ему приходится принимать. Поэтому я хочу тебя предупредить. Не стоит никому распространяться об этом. Со стороны не должно быть заметно, что мы вдвоем. Потому что тогда они приложат все усилия, чтобы нас разлучить. Но какое им до этого дело? Ведь это же наше решение. Возмутился мальчик. Гарри, горестно улыбнулся Лаки. Люди очень часто считают нужным лезть в чужие дела и все портить из лучших побуждений. Уж поверь, у меня так в жизни не раз уже было. Тем более, если дело касается меня. Он посмотрел на мальчика и как-то безнадежно развел руками. Меня не любит. Но за что, Лаки? Гарри был поражен. Оклеветали, неприязненно поморщился бог. Насочиняли всякой ерунды и распространили. Теперь это называется мифы. Вроде бы и сказки, а вроде и нет. Такое пишут. Он пожал плечами и закатил глаза в недоумевающем возмущении. Вплоть до того, что я родил лошадь, или что я постоянно лгу и делаю гадости, для удовольствия, и, да всякие другие нелепицы. Но ведь это нечестно и глупо. Кто и зачем такое делает? Борьба за власть, грязное дело, Гарри. Когда на кону трон Асгарда, Лаки как-то странно улыбнулся, прикрывая глаза и качнув головой, еще и не такое делают. Ну, в общем, я тебя предупредил, теперь о том, как это будет. Мысли раздельные, чувства общие. Как сейчас, да, ты понял, молодец, да, примерно так. Так что, внимательно нужно, друг друга не заводить и не расстраивать. «Потому что, мы маги и, я тебе уже объяснял, пока ты только волосы растишь, еще ничего, потом, когда дойдем до более серьезной магии, небезопасно, ну и добавится еще возможность мне самому двигаться, а не только говорить, и я смогу использовать то, что умею, для твоей защиты, Лаки. А что будет, если ты захочешь пойти в одну сторону, а я в другую? Разорвем тело напополам, у кого останется голова, тот заказывает похороны», — рассмеялся Лаки. «А если серьезно, ничего хорошего, со стороны будет очень подозрительно, да и вред телу действительно можно нанести. Можно же, Ахель его знает, вполне, так что лучше договариваться заранее», — Лаки хмыкнул. «Или, как бы это сказать», — он лукаво подбадривающе улыбнулся, — «передавать управление, доверять нужно. Ты же мне доверяешь?» «Конечно, конечно, Лаки», — Гарри уверенно кивнул. Он уже начинал испытывать нетерпение. Все это было так загадочно, необычно и интересно. Он немножечко волновался, но только совсем чуть-чуть. Он безоговорочно верил Лаки. «Хорошо, теперь сам ритуал. Я буду читать текст на латыни, ты повторять вслух. Постарайся не ошибаться. Я, конечно, поправлю, но это...» — Лаки поморщился, — «не очень хорошо. Слова, произносимые мной, ты будешь понимать, но повторив, сам от себя будешь слышать абракадабру. Пускай тебя это не удивляет и не пугает. Сейчас разберем, о чем там речь на английском, спрашивай сразу, чтобы все выяснить. Ты хорошо должен сознавать, что ты делаешь». Лаки прикрыл глаза и стал декламировать. «Силой, данной мне», — он читал наизусть. Скомпилировать то, что он читал за последнее время по мидгардской магии, было нетрудно. Возможно, все это и правда усилит, кто знает, а уж звучит более чем серьезно и загадочно, и на участвующего впервые в подобном действии ребенка должно произвести неизгладимое впечатление. А кто такие духи стихии? Духи огня, воды, земли и воздуха. Свидетелями будут нашей авантюрной сделки, безумные аферы, нашего договора. Мы для этого брали воду, спички и горсть земли, — догадался мальчик. «Верно», — одобряюще кивнул Лаки. «А мальчишка иногда неплохо соображает, но не только. Нужно будет произвести некоторые действия», — Лаки перешел на таинственный шепот, полный сакрального смысла. «Сак, а что это значит? Божественного, магического, потустороннего?» Зеленые глаза Лаки приковывали взгляд, почти гипнотизировали, речь замедлилась, приобретя ритмы и интонации странного речитатива. «Соль очистит пространство, оградит от случайного вмешательства, эх, натура бы действовала, все посолил бы, перец усилит нужные энергии, жженый сахар укрепит связь, мясо и мед, традиционная жертва Богу, к которому ты призываешь, да-да, ко мне, мы это съедим, как символ, силы и хмельной радости жизни, но этого мало, тебе придется доказать, что ты действительно храбрый, способен на большую жертву ради исполнения своих, наших целей». И Лаки кивнул на нож, продолжая неотрывно и пристально глядеть в расширенные глаза мальчика. «Нужна твоя кровь, это фундаментально закрепит договор на всех уровнях». Он чуть было не начал перечислять, но вовремя спохватился, объяснять бы пришлось слишком многое. «Нужно сделать разрез на ладони, чтобы в огонь упало по крайней мере 3 капли. Сможешь?» «Смогу», — голос мальчика был более чем решительным. В нем просто не было ни тени сомнения. «Хорошо, тогда слушай дальше». Он читал, ответил еще на пару вопросов мальчика. Все это было антуражем, усилителем, возможно, притягивало нужные силы, в конце же полагалось объявить главное. «И призываю стать полным господином моего тела». На лице Гарри появилось немного ошарашенное выражение, он несколько раз моргнул и уже приоткрыл рот, порываясь что-то переспросить. «Наравне со мной», — закончил предложение Лаки, в глазах которого на мгновение мелькнуло явное неудовольствие, как подумалось Гарри от того, что мальчик хотел его прервать, не дослушав. Бог дочитал еще пару фраз, которые должны были закрепить сказанное и состояли в уверении обоих, что все делается добровольно и сознательно. «Нет вопросов, ты точно согласен со всем? Тогда зажигай свечу». «Предвкушение. Вот как называется это чувство. Предвкушение. Тонкое звенящее напряжение в ожидании чего-то до боли желанного, заставляющее сердце замирать от почти осязаемого удовольствия. Такое знакомое и такое забытое чувство. Чувство, приходящее всегда перед соприкосновением с настоящей и неизведанной магией. И не осталось места для сомнений в правомерности таких ощущений в данном случае. Они просто были, они рвались наружу. Они требовали действия и самоотдачи. «Гарри, Прикрой глаза, вдох и выдох, почувствуй. Мальчик вдохнул и совершенно потерялся в нахлынувших на него ощущениях. Он просто потонул в ожидании чего-то совершенно невероятного. Чего-то, чего никогда с ним не было и быть не могло. Ему показалось, что свеча вспыхнула ярче, и его лицо коснулся странный, моментально разлившийся по маленькой комнатке жар. Силой, данной мне, торжественно зазвучал в напряженной тишине, наполненной незнакомыми властными интонациями голос Лаки. «Вимихидата», — повторил мальчик, ставшие сразу непонятными, и от этого загадочными и наполненными особым смыслом, слова, и сразу же почувствовал силу. Она пришла откуда-то изнутри, она струилась от отрешенно продолжающего читать Лаки, она заполнила все вокруг, смешавшись с жаром и приподняв его волосы. Он почувствовал, как по его лицу заструился пот. Лаки ощутил силу, протянувшуюся нитью между ними, и про себя улыбнулся. Не зря, не зря он сегодня научил мальчишку вызывать это ощущение. Теперь, в соответствующей атмосфере и в нужный момент, тот сам его вызвал. Волосы словно бы поддувало горячим ветром. «Взываю к силам бесплотным, к великим таинствам огня, воздуха, воды и земли. От Вирис Инцор Парабилис, от Магномастеря Игнис, Аирис Акуаиет Терраеваца». Дрожал огонь, отражаясь в двух парах зеленых завороженных глаз, воздух стал как будто осязаемым. Заискрила соль над пламенем свечи, сгорел, выбросил тоненькие сверкающие язычки, перец. В стакане воды закружился водоворот, взбалтываемый ложкой с медом. Лаки читал, постепенно возводя руки кверху. Его голос становился все громче, он планомерно вводил себя в состояние экстаза, увлекая за собою и мальчика. Хорошо, сила просто струилась через него, будя удивительные чувства, такие же, как вызывал когда-то в его руке Гунгнир или Секира, врученная Таносом. И, Тессеракт, настоящая сила, воображаемая, вызванная, не имеет значения, главное, что по жилам потекла магия, главное, что это было то единственное, что никогда ему не изменяло, что нельзя было взять и так просто отнять никакими наручниками. Пропадите все пропадом, ему было сейчас наплевать. Вскипел в подогреваемой над пламенем свечи ложки сахар. Воздух насытился сладковатым запахом подгоревшей карамели, как будто неизвестными благовониями. И дух соединится с плотью, и станет живым. Это не муст сорпорица лисцит, вивисциткуе. Это я такое говорю, запоздало, словно сквозь сон, удивился Гарри. Давай, из каких-то запредельно неведомых дали шепнул ему голос. Да. Сверкнуло в дрожащем пламени свечи лезвие ножа, отбросив блики. Подставленную словно в трансе ладонь неожиданно пронзила боль. Больно, а да, должно быть больно. Не с болью ли и жертвой связано рождение всего нового, всего живого? Кровь стекала в огонь тоненькой струйкой. Капли, какие там капли? Мальчишка, впервые поранившийся намеренно, резанул от души. Не истечет ведь, об этом потом. Жертвую кровь свою, и пищу, и питье в знак готовности отдать свою силу, тело и помыслы для исполнения миссии, для которой избран и которую принял. Пламя, неприятно зашипев, погасло. Съешь, выпей и ложись. Странно, обычный мед, разбавленный в стакане воды, ударил в голову, будто хмель, голод. Вот в чем дело, у них не было ужина. А магия, да, была. Это натощак такое ощущение. Пускай, даже лучше, пост всегда усиливает результат любых магических действий. И призываю стать полным господином моего тела наравне со мной. Сама по себе вспыхнула зловещим красным пламенем затухшая свеча, сухим жарким воздухом, пропитанным приторно-сладкими запахами, стало трудно дышать, волосы липли к вспотевшему лбу, который вдобавок стал гореть, будто к нему приложили кусок раскаленного металла. Это еще что за спецэффектов хотелось? Резко нахлынул какой-то иррациональный страх, сжало горло. Он чувствовал, что мальчишке все труднее и труднее говорить, и тот перешел на хриплый прерывистый шепот. «Все нормально», — успел шепнуть он между фразами мальчику. «Так и должно быть. Ой ли, за неимением другой информации, да, что я добровольно и сознательно желаю разделить храм духа своего с богом Лаки из Асгарда. Гунгнир, датск, норв, швед, Гунгнир в германо-скандинавской мифологии копье Одина. 14. Такая красивая тесовая». Тело тряхнулось немыслимой силой, гадкий удар по всем нервам, такой же, как бывает, когда локтем стукнешься об стол, только одновременно со всех сторон и в несколько раз сильнее. Затем жестокой судорогой свело сразу все мышцы, тело выгнуло дугой и подкинуло на кровати. Боль была адская, его крутило и выгибало в разные стороны, наверное, он бы заорал, но горло сдавило, и он даже не мог вдохнуть. Ну нехель, предупреждать же надо. Отпустила быстро, но секундную расслабленность сменила сперва мелкая, а затем все усиливающаяся дрожь, так что застучали зубы. Раза два он даже язык прикусил, но лязганье зубов все усиливалось, что-то надо было. Гарри, тишина, помер, что ли? Вот досада, не вовремя. Трясущейся рукой он пошарил на столике возле кровати, схватив что-то, что могло бы. Карандаш, да, то, что надо. С усилием впихнул между прыгающими челюстями, сжал. Секундное облегчение, затем хруст, и рот наполнился мелкими кусочками дерева и обломанного графита. Ну что за, отпустило. И тут только дошло. Он поднес к глазам немного дрожащую руку. Повернул, медленно, в одну сторону, затем в другую. Нахлынуло дежавю. Он снова осознал себя кем-то другим. Другим. Но рука слушалась. Он вздохнул, прикрывая глаза. Получилось. На губах проступила измученная, но почти счастливая улыбка. Слабость была просто ужасная. По лицу стекал пот. Он снова поднял руку, вытер ладонью лоб, мгновенно отозвавшийся жгучей болью. Лаки. С тревогой позвал очнувшийся мальчик. Ну вот что ж ты не помер. Теперь уже можно было бы. Он поднес снова руку к глазам. Липкая жидкость на ладони не была потом. Она была красной. Целительный камень есть? Ясно. Чем-то надо зажать и чем-то помазать. Что у вас здесь для таких целей? Кончики пальцев соскользнули с ручки двери, просто не дотянувшись. Давай я. Мальчик протянул руку. Нет, не мешай. Он ухватился за ручку левой. Просто нужно внимательней. Смотреть, что делаешь. Смотреть, что делаешь. Насколько поднимаются ноги, становясь на ступени, как берется за перила рука. За всем смотреть. Одновременно. То, что делается неосознанно и рефлекторно, теперь требовало сосредоточения и внимания, будто и не телом он управлял, а каким-то сложным самоходным механизмом. Забавно. Осталось только повоевать. Пол был непривычно низко. Пару раз он споткнулся на лестнице. Ноги подгибались и подворачивались. Рука промахнулась мимо перил, он чуть было кубарем не полетел вниз. Ладно, дойди доверху. Не хватало перебудить еще этот сумасшедший свинарник. Ну конечно же, сел и поехал. Сейчас, я с тобой поговорю по душам еще, сказочник. Сам, палец точно щелкнул по выключателю. Пойдет, можешь водить грузовик, сможешь и легковушку. К габаритам привыкнуть только нужно. А еще вот к этому, он посмотрел на свое отражение в зеркале, где на него уставилась детская, измазанная кровью физиономия в обрамлении слипшихся лохматых волос. Ну не совсем к этому, конечно. Он с наслаждением умылся. Холодная вода остудила горящий лоб, смыла наполовину запекшуюся кровь, и он с удовольствием отметил, что замазывать и заклеивать не придется, шрам успел затянуться корочкой и уже не кровил. Лаки поднес к глазам ладонь левой руки, ее пересекал тоненький розоватый рубец. Отлично, у людей ведь не так. Вроде, да, точно не так, он читал ведь, ну, когда на всякий случай готовился, на тебе быстро все заживает. Некоторое время мальчик соображал, видимо, вспоминая все свои прошлые травмы. Не так, Лаки, так не было. Хорошо, самодовольно улыбнулся Бог, и это только. Он ухватил точным движением двух пальцев круглые, склеенные какой-то липкой лентой очки, и снял их. Контуры в зеркале стали четкими. Пропала неприятная размытая пелена перед глазами. Улыбка стала увереннее и шире. Задорно блеснули теперь уже не закрытые стеклами ярко-зеленые глаза. Начало. Заметание следов их запретных деяний не заняло много времени. Лаки быстро осваивался с различными движениями. Некоторые неловкости и не такие уж частые промашки даже вносили своеобразный игровой момент. Расставлять предметы на кухне пришлось позволить все-таки Гарри. Стук неожиданно выскользнувший из него время непослушавшихся пальцев ложки заставил их на пару минут замереть в испуге. Но все обошлось. Ну что, спать? Но спать не хотелось. Быстро приходящее в норму тело хоть иногда и отзывалось затухающей болью в самых неожиданных местах, постепенно наполнялось энергией. Захотелось. Непонятно чего, но в закрытом чуланчике вдруг стало невыносимо тесно. Душа рвалась куда-то на простор, свежий воздух. Или пойдем погуляем. Мальчик радостно и немножко испуганно кивнул. Он никогда не выходил из дома ночью, никогда не выходил без спросу, но сейчас с ним был Лаки, а это же все меняло. Тихо щелкнули замки двери, Гарри медленно повернул ручку, Лаки указательным пальцем другой руки придавил язычок, не давая ему щелкнуть, и с ироническим укором улыбнулся мальчику. «Прости, я забыл, ночь, свежий ветер, неужели, нереального, искажающего восприятия, Щита больше не было, ощущения хлынули со всех сторон. Тесовая спала, дорога, освещаемая круглыми фонарями, таинственно убегала, исчезая вдали, а наверху он медленно поднял голову, не в силах оторвать взгляд от иссиня-черного полотна ночного неба, на котором алмазными россыпями светились, переливались, подмигивали настоящие звезды. Змей, да что ты понимаешь, змей, разве такое когда-нибудь нарисуешь? И даже если, но вот это, этот таинственный шепот ветра, колышущего траву, гуляющего в листьях темных деревьев, эти запахи цветущих деревьев, земли, травы и даже остывающего асфальта, это давно забытое, приходившие только в редких снах, ощущение неограниченного стенами и потолками пространства, дарящее безумно пронзительное, пьянящее чувство свободы. Сдерживаться больше было невозможно, да и не хотелось. Мальчишка же чувствует, да, да хель с ним, с мальчишкой, это просто. Улыбка и слезы, ну что за идиотское сочетание. Все, не отнимите больше, не дам. Как же здесь красиво, прошептал потрясенный Гарри. Он никогда не мог предположить, что ненавистная Тесовая могла быть такой, такой необыкновенной. Он сам не понимал, почему плакал. Не то слово, малыш, ты даже не представляешь, а я и не видел раньше. Гарри даже почувствовал себя виноватым непонятно перед кем, перед чем. Лафисон рассмеялся с горько счастливой иронией. Представь себе, я тоже, а это всегда так. Мальчик растерялся, он сам не знал, что хотел спросить, ему просто не хватало слов. Когда выходишь из тюрьмы на свободу, всегда. Зеленоглазый бог усмехнулся и тряхнул головой, прогоняя наваждение. Он протянул свою руку и взялся за дверную ручку. «Идем, надо поспать хоть немного, а сюда мы еще вернемся. Это хороший мир, Гарри, красивый, и он будет наш». Примечание к части. Один и краткое день вселения. 15. Первые блины, как обычно. Просыпайся немедленно. Проспали, с легкой досадой подумал Лаки. Собственно, неудивительно, после вчерашнего. Он слегка потянулся, с удовольствием сознавая, что тело слушается его намного лучше. Ладно, проспали, но не все. Тетя, поставьте что-нибудь новенькое, или это вся коллекция. Да, и лучше какого-нибудь другого солиста. Что ты там бормочешь? И вам доброго утра и хорошего настроения. Не было бы тебя, у всех настроение было бы всегда прекрасным, зло буркнула Петунья, удаляясь. Ой, сейчас Дадли. Со смесью нехорошего предчувствия и вины пробормотал все еще сонный Гарри. «Спасибо, я знаю сценарий», — усмехнулся Лафисон, быстро откидывая одеяло и ныряя под простыню. И он весьма чувствительно ущипнул сам себя за ухо. «Проснись действительно, тонус гасишь. Что я делаю?» Не совсем понял мальчик, немножко шокированный тем, что его собственная рука сама по себе ущипнула его же ухо. «Тело делаешь вялым». Так что, Лаки натянул простыню на голову, довольно прислушиваясь к грохоту лестницы над головой. Если по лагерю объявлен подъем, то это подъем для всех. Ясно, так точно, сэр, улыбнулся Гарри. Ему нравилось, что Лаки превращает неприятную процедуру ежедневного просыпания в доме Дурсли в какую-то интересную игру. Так мы на войне, видишь ли, когда тебя атакуют, то выбор невелик. Либо сдаешься, либо воюешь, либо гибнешь. Сдаваться ты уже пробовал, мне кажется, не помогло. Погибнуть хочешь? Правильно, значит, воюем. Он аккуратно выскользнул из-под простыни, на которой теперь красовался ранее предназначавшийся им мусор. И как же я не додумался, недоуменно подумал Гарри. И всего-то нужно было укрыться. И чем для этого плохо одеяло? А еще его тело двигалось гораздо быстрее, чем он мог раньше представить, но он без слов догадался, что сейчас не время пробовать что-либо делать самому и мешать Лаки. Лаки немного приоткрыл дверь. В коридоре послышался топот бегущих ног. Он предвкушающе прикрыл глаза, прислушиваясь и считая. И когда звук был уже совсем рядом, все слилось в одно движение. Левая рука подхватила с кровати подушку, в полуразвороте помещая ее между спиной и косяком, а правая рука и нога резко толкнули дверь навстречу бегущему. Трах, у-у-у. С притворным сожалением довольно протянул Трикстер, слушая, как с той стороны по двери на пол сползает что-то тяжелое. Он довольно вынул из-под спины подушку и отшвырнул на кровать. А неплохо же так предусмотрел, всегда мечтал об этом, когда его Тор к чему-то жесткому спиной прикладывал. Грех было не воспользоваться, когда постель рядом. О, да, постель. Продолжаем. Он аккуратненько собрал простынку с насыпанным мусором. Хитрющее лицо в обрамлении растрепанных черных волос выглянуло в коридор. Все, как надо. На полу сидел Дадли и бездумно потирал лоб, на котором уже начинала взбухать вторая шишка. Глаза у него немного разъехались в разные стороны, и вообще, вид был малость, как у пришибленного. Впрочем, а почему как? Вот же досада, критически оглядел его Лаки, разводить единорогов уже не получится. Главный производитель внезапно обнаружил двурогость, видимо, не совсем чистый был генетически. Он с самым невинным видом небрежно вытряхнул над совершенно обалдевшим кузеном простыню. Вот теперь не только генетически, он издевательски подмигнул постепенно все больше одуревающему Дадли. Но не страшно, щетку и скребницу спросишь у главного конюха, что там происходит. Ворчливо поинтересовался из кухни Вернон. «Вы собрались разнести дом с самого утра? Мы немножко поиграли в быка и Ториадора», — объяснил Лаки, входя в кухню и лучезарно улыбаясь. «Быку чуть-чуть не повезло. Видимо, не его день. Да сейчас вообще не год быка, верно? Не мели чепуху, лучше налей кофе и подай тосты. Все эти гороскопы — чистейший бред, и я не желаю, чтобы в моем доме». «Да, дядя», — легко согласился Лаки. «Но неужели мы даже не будем праздновать год свиньи? Год свиньи пускай празднуют такие, как ты», — неожиданно решил парировать Дурсль. «Неблагодарные неряхи! Боже мой, дедди!» Петунья прервала перебранку, кидаясь навстречу Дадли, который, пошатываясь, остановился на пороге кухни и обвел присутствующих мутным взором. «Что с тобой, маленький? Тебе нехорошо? Ты снова упал? Живо достань льда!» Скомандовала она Гарри уже совсем другим тоном, углядев на лбу сына свежую шишку. «Я же говорил, что так оно и начинается», — Лаки протянул местное универсальное лечебное средство. «И насчет неряшливости, в каких опилках он вывалился? Говорят, лунатики могут ночевать даже в птичьих гнездах». «Зэээээээээээээээээ!» В три голоса заорала на него семья Дурслей, а Вернон даже со всей силы врезал кулаком по столу. «А я что? Я ничего», — примирительно пробормотал Лаки, пытаясь поймать в воздухе два взлетевших с тарелки взбешенного дядюшки тоста. Лишь бы он в птичьем помете за стол не приходил. Один из тостов Лаки успел перехватить возле самого пола и незаметно засунуть в карман. Все равно дурацкая пижама была достаточно грязная, а лишний кусок съестного не помешает. Выражение лиц горячо любимого семейства было таким, что Лафисон, пробормотав что-то про то, что пора вынести мусор, быстро выдернул пакет из ведра и задом выскользнул с ним в коридор, а затем на улицу. Там он чуть буквально не задохнулся от смеха. Гарри хохотал вместе с ним вслух совершенно с другой частотой, да еще так заразительно, что остановиться оказалось непросто. «Прекращать все это пора», — с сожалением сказал Лаки, когда отдышался. «Почему? А ты не понимаешь, Лаки? Я согласен неделю без еды просидеть, лишь бы, а я нет». Кстати, насчет еды, он достал припрятанный тост и с удовольствием его схрумкал. «Поймай муху». «Что? Зачем? Просто поймай, я не вмешиваюсь». «Хорошо», мальчик сделал одно движение, ловко хватая мельтешащие насекомые прямо на лету. «Поймай еще одну, а с этой что делать? Что хочешь, то и делай, твой трофей. Хочешь убей, хочешь отпусти, хочешь паукам вон своим скорми». «Хорошо», снова согласился Гарри, и Лаки почувствовал, как его рука разжимается. Он проводил глазами удаляющуюся черную точку. «Хороший выбор», — задумчиво произнес он. «Поймай еще, а что бы выбрал он сам? Муха-то, а что ему муха? Да мог бы и отпустить, ну что ему до нее? А вообще, от настроения больше зависит. Мог и убить бы, да и паучкам скормить всяко ведь веселее, разве нет?» Еще один взмах рукой, и маленькое крылатое создание снова в ловушке. «Не случайно, хэмэм, теперь я». «Три попытки и, ну надо же, три раза мимо, Хель, ну понятно, не просто так тостик не сразу поймал, не все так сразу, поехать можно, а вот чтобы хорошо ездить, все-таки покататься побольше придется, и по-разному, ну ладно, зато потенциал действительно неплохой, а ты напрасно лыбишься, мушиный благодетель, еще лучше тебя все ловить буду, посмотришь, конечно, будешь», — улыбнулся ему Гарри, «я тоже не сразу ловил, вот же». Еще и услышал громкие мысли. «Ну как же не кстати? И что именно услышал из всего?» Лафисон хмыкнул и задорно тряхнул головой. «Состязание через месяц идет». Они шли в школу пешком. Школьный автобус уже ушел, а перед самым уходом Вернон мстительно заявил, что Гарри уже свое накатался, и взялся вести одного Дадли, который тут же состроил мерзопакостнейшую гримасу и показал язык. Гарри не растерялся и высказался в том духе, что рожу кузена уже ничем не испортишь, а Лаки, улучив момент, Пока Вернан был занят машиной, шепнул Дадли, что, мол, и пофиг, зато он ее водил, а Дадли еще этого много лет не светит, да и не смог бы он при всем желании, и что храбрости у братца не хватит на такое, да и вообще, и показал язык тоже. И вот теперь они бодренько шагали по Тисовой, которая хоть и потеряла свою ночную таинственность, но была свежей, чистенькой, с зелененькими газончиками и никакого уныния не навевала. И Гарри в который раз подумал, что дело было вовсе не в улице. Вел Лаки, Гарри только подсказывал, где поворачивать. Впрочем, довольно быстро пришлось от этой идеи отказаться, потому что, во-первых, они запыхались из-за того, что Лаки с самого начала взял слишком быстрый темп, а во-вторых, начали ныть непривычно выпрямленные спина и шея. Гарри даже выше себя почувствовал. А еще Лаки, когда шел, как бы немного подскакивал, и это сперва было смешно, а потом стало мешать и внесло свой вклад в общее утомление, все-таки идти было не так близко. В этих дурацких подскоках было виновно слишком легкое тело, и хотя это частично компенсировалось слабостью, приноровиться никак не получалось. Ну как просто, ну прямо как просто. В гусеницу себя какую-нибудь запихни, змей зловредный, подходящую по параметрам. Он уже устал себя утешать на предмет, что скоро все само собою наладится. Механизм местного производства под названием тело как свое упорно не хотел нормально слушаться. И все вроде бы мелочи, а не то. А уж когда дошло до письма, я, бесцеремонно заявил Лаки, отобрав управление рукой прямо посередине строки. Это была какая-то примитивная задачка, и естественно, он уже видел решение, а несколько примеров выше давали точное представление, как же это все оформлять. И пошли каракули. Это было обидно. Лаки красиво писал. Лаки писал намного красивей, чем Гарри. А теперь из-под его руки выходило что-то настолько несуразное, что пришлось сразу же отказаться от этой затеи. «Ты», — кинул он Гарри с досадой, бросая ручку. «Дома поупражняюсь. Допиши, Лаки, неважно. Я скажу». Гарри на пару секунд задумался, потом радостно улыбнулся, найдя, как ему показалось, замечательное решение. «Скажу, что ударил руку». «Гениально», — фыркнул раздосадованный постоянными мелкими неудачами Лафисон. «Гарри, врут для того, чтобы выкрутиться, а не для того, чтобы вляпаться. Ты между третьей и четвертой строкой ударил руку. Вот только где ты ее тут мог так ударить? Я, ну, руку свело», — назидательно устало подсказал Трикстер. «Только это ненадолго. Так что, дома поупражняюсь. Пиши. Примечание к части. Скребница, железная щетка для чистки лошадей. Один и краткое день вселения. 16. Первый раз в местный класс». Некоторое время Лаки продолжал наблюдать за своей пишущей рукой, ведомой Гарри, пытаясь досконально прочувствовать разнообразные мелкие движения. Попробовать еще разочек, не стоит. Осторожность важнее, неразумно привлекать внимание разными, пускай и незначительными изменениями. Все постепенно, и так с очками чуть было не вляпались. Это случилось перед самым их уходом. Петунья, покончив с умильным любованием готовым к выходу Дадли, критически взглянула на Гарри и на секунду застыла. «А, где твои очки?» – настороженно спросила она. При этом вид у нее был такой, будто она предсказуемо ожидает от него крупной гадости. «Они мне больше не нужны, тетя», – довольно сообщил Гарри. «Все прошло». «Что?» – одновременно воскликнули все три Дурсля. И если в глазах Дадли было просто тупое изумление, то на лицах его родителей отчетливо в различной степени перемешались злоба и страх. «Я пошутил, я просто забыл их», – перехватил инициативу Лаки, видя, что ситуация уходит не туда, куда нужно. Он развернулся и быстро направился к чулану, краем зрения отмечая, как лица троицы расслабляются, меняя выражение на привычное недовольство. «Лаки, ну зачем?» Пусть бы злились, Гарри даже попытался сопротивляться, когда его руки поднесли к лицу надоевший предмет. Предмет, постоянно добавляющий насмешек и мелких неприятностей в его и так невеселую жизнь. «Если бы только злились, то пускай. Ты не видел?» Они испугались. «Особенно она. И что? Ну и хорошо!» — упрямо воскликнул мальчик, на сей раз решивший настоять на своем. Несколько секунд они боролись за руки, отчего те начали подергиваться, и чуть не доломали злосчастный предмет спора. Лаки хмыкнул и уступил. «Не силой. Как всегда, не силой. А жаль. Так ведь не бывает у вас, верно?» — спокойно улыбнулся он. «Не знаю, наверное», — смутился Гарри, уже начиная осознавать, что где-то неправ, но уж слишком не желая сдавать позиции. «Ну и что?» — А теперь будет. Лафисан хмыкнул и чуть качнул головой. Видишь ли, там, откуда я прибыл, магия сильна и целительство развито. Но если кому-то в бою оторвет голову, а на следующий день он придет и на удивленные вопросы окружающих заявит, что прошло, то им займутся, Гарри. Поверь, им займутся. Ты понял, о чем я? Мне не понравились их лица, а нам не нужно сейчас дополнительное внимание окружающих. В школе ведь этому тоже бы удивились. Нет, да, кинул мальчик. Извини, он расстроенно помолчал. Но мы ведь, конечно, избавимся от этого, уверенно сказал Лаки, заводя дужки за уши. Неужели ты думаешь, что мне это нравится? А все, что мне не нравится, я всегда меняю. Хотелось бы в это верить. Самому бы хотелось. Зрение подстроилось на удивление быстро. Через пару минут все вновь стало четким, и никакого напряжения не чувствовалось. Тоже привнесенное им свойство. Нет, наверное, не приходилось просто проверять никогда, нацепляя подобную гадость. И вот сейчас, на уроке математики, Лаки сквозь круглые стекла наблюдал за своей рисующей цифрой рукой. А ведь это, наверное, хорошо, что мальчишка не помер. Тысяча мелочей повседневной жизни на виду у окружающих, если бы и не выдали его с головой, то могли весьма осложнить вхождение в этот мир. Резкое изменение поведения, движений, речи, реагирования. И еще одна тысяча мелочей из прошлого Гарри, которых он просто не знал. Как бы в таком случае не пришлось амнезией прикрываться. Ну типа с лестницы упал, столкнул подлый кузен. К тому же, пришлось бы сидеть тут безвылазно, на этих скучных уроках, голодным. Потому что мерзкое чувство вновь навязчиво возродилось в этом теле. В самом деле, достаточно, пора бы слетать домой. Он отрешился от окружающего, привычно останавливая поток мыслей и задал нужное направление сознанию. Несколько затянувшихся мгновений, концентрация, возвращение в реальность. Его рука перед глазами выводит математические символы. Не сон ведь, нет, вот уж точно не сон. Вот ерунда, таких глупых ошибок с ним, наверное, несколько сотен лет не случалось, с тех пор, как мать научила его перекидывать сознание в двойника. Ну ладно, пока спишем на усталости непривычные отношения с новым телом. Еще разок. Вдох, очищение разума, направление, концентрация. Рука пишет в тетради. А во, зацепило-то, не выйти. Нехорошо, что-то не так, Лаки. Гарри почувствовал его тревогу. Нормально все, разберусь. Занимайся. Нормально, ну повода для паники нет пока что. Пока. Настрой. Полное отрешение. Глубокий вздох. Подготовка к рывку. Сейчас, резкий болезненный щелчок по уху и вздрогнувшее тело моментально возвращают его в реальность, в местную реальность. Глаза смотрят на маленькую серую полоску, лежащую на открытой тетради. Что это? Резинка, с досадою пояснил Гарри, потирая все еще зудящие, как будто бы от щипка, ухо, да для стреляется или кто-то из дружков его. Дай, Лафисан отобрал контроль над телом, беря в руки и рассматривая серый кусочек. Вот так, спросил он, держа его за один конец и оттягивая другой. Нет, один конец надевают на кончик стержня, другой прижимают. Умеешь? Лаки выполнил полученные инструкции и теперь держал заряженную ручку наготове. Нет, растерянно покачал головой Гарри. Это же, так поступают только хулиганы. И как же от них отстреливаются все остальные? Усмехнулся Лаки. Ну, Гарри запнулся, можно пожаловаться взрослым. Помогает? Еще ехиднее улыбнулся Лафисан. Нет, конечно, Гарри вздохнул. Но что же делать? Я тебе уже говорил, Гарри, что если в мире имеется оружие, то им необходимо владеть. Лаки развернулся, прицелился в сторону сидящего через несколько парт пирса и отпустил резинку. Девчонка, сидевшая с пирсом на одной линии через проход, резко вздрогнула, выронив ручку и возмущенно оглядываясь. «Ты не попал», — испуганно проговорил Гарри. «Ой, сейчас будет». «Таков был план», — уверенно соврал Лаки, поворачиваясь на место. «Пиши, ты тут ни при чем, ты даже стрелять не умеешь». Сзади послышался шум отодвигаемого стула, затем какой-то удар, зашумел и задвигался весь класс, и Лаки повернулся к источнику вместе со всеми, уже не опасаясь вызвать подозрения. Пунцовая от злости и обиды девчонка садилась за свою парту, держа в руке стопку книг, а долговязый пирс почти с такой же возмущенно обиженной физиономией держался за голову. Большая часть класса смеялась, переводя взгляд с одного на вторую и переспрашивая, видел ли кто-то, что именно произошло. «Что это значит, Джейн?» – строго спросила молодая учительница, пытаясь взять ситуацию под контроль. «Мисс Дайсон, Пирс снова стреляется резинками. С видом несправедливо поруганной добродетели воскликнула та. А мой папа сказал, что если эти хулиганы опять ко мне полезут. Джейн, Пирс, оба к директору. Сейчас у нас контрольная, и я не могу разбираться с вами, вы мешаете классу. Но это не я. Теперь уже завопил Пирс. Я сказала, пытаясь сохранить прежнюю строгость, но уже не так уверенно начала мисс Дайсон. Кто-нибудь видел, кто это сделал? Я видел, мисс, уверенно заявил Лаки. Он кивнул в сторону Пирса, встретился с ним чуть прищуренным взглядом и объявил. Это он, да ты, злобно зашипел мальчишка, вскакивая со своего места и подбегая к парте Гарри. Ты, я тебя. Лаки ловко нырнул под парту, и уже замахнувшийся разъяренный дружок Дадли врезался всей силы кулаком по столешнице, завопив от боли. Больно, наверное, притворно посочувствовал Лаки, вылезая с другой стороны. Класс дружно расхохотался, Пирсу явно тут не сочувствовали. К директору подбежала учительница, хватая того за предплечье и силою выводя из класса. Тот как-то жалобно и противно скривился, видно было, что он еле сдерживается, чтобы не зареветь. Джейн открыла тетрадку и сделала вид, что сосредоточенно решает задачки, надеясь, что после такого о ней, возможно, забудут. Мисс Дайсон захлопнула дверь, скользнула по ней взглядом, в ее глазах промелькнуло сомнение, и она действительно сделала вид, что забыла. «Продолжайте работу», — объявила она классу. «Времени осталось немного. Лаки, они за это побьют нас на перемене», — сообщил Гарри, снова уткнувшись в тетрадь. «А без этого нет», — хмыкнул тот. «И без этого тоже», — вздохнул Гарри, соглашаясь. «Когда нечего терять, нечего и бояться. С самого низа путь только один, наверх. Примечание к части. Один и краткое день вселения. 17. Если выбора нет, уйти захотелось еще больше. Во-первых, скучно. Простые задачки, с которыми и Гаррита справлялся довольно резво, совсем не то, что способно было занять ум хоть на время. А ведь глаза направлены именно туда, даже по сторонам не посмотришь. Во-вторых, пустота в желудке, давно забывшим даже о дополнительном утреннем тосте, и как мелкий постоянно с этим чувством живет. Ну и самое главное, последствия его маленькой мести этому крысенышу, которых вряд ли удастся избежать. Мальчишке не привыкать, телу ничего не грозит особо, так ему-то зачем при этом присутствовать? Меньше всего хотелось, чтобы вот просто так ни за что взяли и избили. Унизительно, гадко от бессилия, и в достаточной степени больно. Хотелось сбежать, как из особо противного сна, тем более, было куда бежать. Пускай там нет магии, так ведь и здесь ее пока не особо. Зато есть еда, ванна, чтение и спокойствие. Да, спокойствие. Вот оно, ключевое слово. Рука мысленно ложится на грудь. Вздох, забытье, отключение. И тетрадка пред глазами. Смешно, не смешно. Весьма даже скверно и досадно. Хель, придется ведь в этом участвовать. Ну ладно, пускай. Ты пиши поскорее. Можешь? Да, могу. Весь вид Гарри выражал крайнее сосредоточение. Но я ведь решаю. Решать буду я. Ты пиши. Быстро. У нас должна быть фора, Лаки, но нам все равно не сбежать. Просто некуда. Знаю, слова «сбежать просто некуда» отозвались в душе тоскливой стрункой. Какое знакомое положение. Не в лучшие моменты его жизни знакомое. Я сказал, пиши. Сейчас быстро закончим, обсудим. 140, 230 минус. Стоп. Скомандовал Лафисон перед тем, как покончить с последним примером. «Если ты закончишь первым, удивятся?» «Нет», — улыбнулся Гарри. «Я бываю иногда первым, я хорошо знаю математику». Ему было приятно, что он хоть что-то делает хорошо, и в очередной раз не расстроит этим Лаки. «Хорошо, сделай все, чтобы быть готовым на выход. Окончание по такому же сигналу, как и начало». «Да, по звонку». Гарри закрыл тетрадку и отнес ее на стол учительницы. «Так быстро, Гарри», — улыбнулась она, — «а я боялась, что вы не успеете». «Ты хорошо проверил?» «Да, мисс Дайсон, я думаю, что все правильно». «Ну да, еще бы неправильно было», — мысленно хмыкнул Лаки. «Тоже мне, интегральный инвариант. Ты тоже хорошо учился по математике?» — спросил Гарри, когда закончил складывать вещи в портфель. «У вас тоже ее учат?» Ему постоянно хотелось побольше расспросить Лаки о нем самом и о его далеком волшебном мире. Но он просто не знал, с чего начать. Он хорошо чувствовал, что обсуждать предательство и заключение для Бога болезненно, но ведь математика – предмет нейтральный. «Я готовился править», – проговорил Лаки, и в глубине его зеленых глаз проступила горечь. Управлять, а не просто на троне сидеть, любым из 9 миров Вселенной, нашей Вселенной. И математика, это экономика, в частности. Хорошо ли учился? Поверь, намного лучше окружающих. Вот только в решающий момент оказалось, что это не главное. А что же главное? Гарри спросил чисто по инерции, уже видя, что даже вопросом о математике вызвал у Лаки неприятные воспоминания. Не поверишь, кто лучше дерется. Зло рассмеялся тот. Это тогда я так думал. Но все оказалось сложнее и хуже. Тебе достанется Гранникс. Губы Лаки сложились в тонкую линию. Он с внимательным сожалением смотрел на мальчика. Нет, конечно, Гарри пожал плечами. Это было само собой разумеющимся. Но ты ведь намного лучше в математике. Лаки обернулся, разглядывая толстяка кузена, сидящего в конце класса, который, наморщив лоб, с видимым напряжением выписывал что-то в тетради. И во многом другом лучше, что для бизнеса немаловажно. Но когда есть другие обстоятельства, теперь понятно, голос Лаки стал злым. Так вот, у меня они такие же. Рисуй план. Какой план? Растерялся Гарри от неожиданного перехода. Школы, пояснил Лафисон со снисходительной досадой, которую испытывал всегда, когда мальчик не понимал его с полуслова. Но я не умею, пробормотал Гарри, в который раз почувствовав себя виноватым из-за того, что не знает чего-то нужного. Рисуй, как умеешь, разберусь. Гарри нырнул в уже собранный портфель, доставая черновик с карандашом. Вот центральный вход, тут холл с ячейками, где мы запираем вещи, здесь большая лестница, а вот тут в конце коридора, малая, это столовая, но на первой перемене она закрыта, тут автоматы с чипсами и кока-колой. Выходы еще есть? Да, вот тут школьный двор, а вот это пожарный, но он заперт, и здесь из столовой. Во дворе что? Спортплощадка, мусорные баки, несколько скамеек, здесь пожарная лестница, но на нее не залезть, высоко слишком. Гарри запнулся, он вспомнил, как случайно оказался на ней, когда очередной раз убегал от кузена и его банды. Вот здесь на 2-м этаже учительская, здесь туалеты мальчиков, а здесь девочек. Но кабинки не запираются, в баках тоже не спрятаться, они обязательно проверят. Наверное, это даже хорошо, подумал Лаки. Сидеть и прятаться в вонючем мусорном баке, ожидая конца перемены, перспектива, пожалуй, не менее унизительная, чем быть избитым этой мерзкой пятеркой. А ведь, наверное, прятался бы. Иногда даже лучше, что выбора нет. И что же ты обычно делаешь? Спросил он, когда Гарри закончил и спрятал в портфель карандаш. Путанно исчерканную бумажку, вряд ли способную претендовать на то, чтобы гордо называться планом, он оставил перед глазами. Убегаю, сколько могу. О, я знаю, сколько ты можешь, досадливо-насмешливо скривился Лаки. Уже попробовал. Ну, иногда везет, и кто-то из учителей идет по коридору, и можно побыть у него на виду. Ладно, понял. Прячь это и будь готов. К чему? Гарри совершенно не представлял, что Лаки собирается делать, и не хотел чем-либо его подвести. Главное, к тому, чтобы не мешать, а еще отвечать, быстро и четко, как в бою. Считай, что мы на войне, Гарри. Лаки улыбнулся обреченно задиристо. Мы играем в войну. Примечание к части. Один и краткое день вселения. 18. Простая задачка на 15 минут. Звонок взорвал тишину класса, и все пришло в движение. Мисс Дайсон поднялась со своего места и объявила, что пришло время сдавать работы, успокоив ребят, что она примет ко вниманию, что некоторые личности пытались сорвать урок, и что, скорее всего, не все успели. Лаки подхватил портфель и быстро ринулся на выход, опережая заполонивших проходы школьников с тетрадками, направляющихся к учительскому столу, благо Гарри сидел за второй партой. Сколько длится перемена? 15 минут. Продержимся. В самых дверях он неожиданно столкнулся с возвратившимся Пирсом. Была возможность воспользоваться неожиданностью и проскочить или оттолкнуть взглянувшего на него с ненавистью мальчишку, но Лафисон бросил быстрый взгляд назад и тут же принял другое решение. Все были слишком заняты, спешно что-то дописывая, собираясь или сдавая тетради, чтобы смотреть на них, и это способствовало осуществлению еще одной маленькой мести. Прикинув расстояние, Лаки медленно отступал, не давая Пирсу себя обойти. Еще шаг, еще и, когда принимавшая тетрадки учительница оказалась точно за его спиной, он резко отпрянул назад, наступив ей на ногу и почти сбив ее с ног. «Простите, мисс Дайсон», — Лаки развернулся и теперь смотрел на нее снизу вверх честными виноватыми глазами. «Он толкнул меня. Да что же это такое творится?» — возмущенно воскликнула она, разворачиваясь к онемевшему от такого неприкрытого вранья Пирсу. «Ты угомонишься сегодня или нет? Останешься после уроков прибрать класс и помочь мне проверять контрольные? Тем более, что половину ее ты пропустил. Я, он, да он сам». От злости и бессилия Пирс уже почти заикался. «И слушать не хочу. Ты слышал, что я тебе сказала? Немедленно ступай на место, собирай вещи, а после уроков я жду». Лаки выскочил за дверь и пустился со всех ног по коридору в направлении лестницы, ловко лавируя между постепенно наполняющими его учениками, выходящими из классов на перемену. Вовремя перепрыгнул через подставленную подножку, бросив лишь короткий взгляд на обидчика и коротко улыбнувшись ему нехорошей улыбкой. «Еще разберусь. Толстому Дадли понадобится время, чтобы пробиться до выхода из класса. Пирс более маневренен, но тому нужно протолкнуться туда и обратно, да еще и вещи собрать. Но оставались еще трое, находившиеся вообще неизвестно где, и поэтому нужно было спешить». Он побежал по лестнице вверх. «Лаки, я так долго не смогу», — не выдержал Гарри, почувствовал к концу подъема, что стал задыхаться. Он никогда еще так быстро не бегал, даже когда за ним гнались. «Я знаю», — недовольно ответил тот, с трудом переводя дыхание и пытаясь успокоить колотящееся сердце. «Этим мы еще займемся», — и он двинулся вдоль коридора к его середине, держа под контролем обе лестницы. «Ты что, ты в учительскую?» Гарри не поверил своим глазам. «Но туда без приглашения нельзя, уверен?» Лаки остановился метра за два до двери и прислонился к стене, все еще пытаясь восстановить дыхание. Ноги гудели и подрагивали, стоять было тяжело. «Ну конечно, нельзя туда, правда, и устраивать драку здесь нельзя. Они, конечно, услышат и разнимут, но накажут всех. А если всех оставят после уроков? Я тебя просил отвечать на вопросы или подымать панику», — поинтересовался Лафисон, попеременно рассматривая свои поношенные ботинки и из-под лобья наблюдая за белобрысым Гордоном и кудрявым Малькольмом, поднимающимися по малой лестнице, и мерзко ухмыляющимся темноволосым Деннисом, идущим по направлению к нему с центральной. «Бывают форс-мажорные обстоятельства», — некоторое время он спокойно смотрел, как они берут его в кольцо, потом взялся за витую золоченую ручку, «когда нельзя превращается в срочно обязательно нужно». Он назидательно улыбнулся и прошел в высокую черную дверь с табличкой «Учительская». Взрослые, которые до этого, очевидно, вели весьма оживленный разговор, почти одновременно замолчали и теперь смотрели на него сверху вниз с неодобрительным удивлением. «Что-нибудь случилось, Гарри?» — наконец задал вопрос полноватый пожилой мужчина с профессорской бородкой и в очках. «Зачем ты здесь?» «Случилось? О, да. Он бы сказал, что случилось в этом гадючнике. Все бы сказал, что здесь никакой дисциплины, не следят за детьми, и несколько избалованных подонков держат в страхе всех остальных, приучая их к трусости. Он бы много чего мог сказать, что думает и о них, и об их городке, и о всей их цивилизации в целом». «Ну да ладно, увы, не сейчас, да», — кивнул он озабоченно, «да, там, наверху, в конце коридора. Мне показалось, там пахнет чем-то горелым». «Горелым?» — переполошились они, и их лица изобразили такую же встревоженную озабоченность. «Мистер Коллинс», — холеный высокий мужчина в галстуке обратился к невысокому лысоватому человечку в накинутом темно-синем рабочем халате, завхоз, как пояснил Гарри, когда Лаки его спросил. «Сходите с мальчиком, проверьте, что там может гореть. Я уверен в надежности нашей пожарной сигнализации, но все же...» «Да, господин директор, конечно», — засуетился тот, затем подошел к Лаки и тронул его за плечо. «Идем, Гарри, покажешь, где это». Лаки кивнул и двинулся прочь из учительской. Они поднялись по лестнице, прошли в самый конец третьего этажа, и всю дорогу, держась на небольшом расстоянии, за ними шествовала компания Дадли, теперь уже в полном составе. Лаки не оглядывался. Он просто знал, чувствовал, что они сзади. Иногда до него долетало сопение Дадли, злобное шипение Пирса, обрывки фраз и смешки остальных. «Что, очень хочется добраться, перебьетесь?» Он уверенно довел сопровожатого до конца коридора и остановился у окна в тупике. «Вот здесь, точно здесь пахло», — объявил он, делая вид, что принюхивается. Несколько минут он наблюдал, как мужчина втягивает носом воздух и поглядывает на потолок с плафонами и какими-то другими неизвестными лаки-устройствами. «Что-то из этого, видимо, и было той самой пожарной сигнализацией, о которой упомянул директор. Убедившись, что все в порядке, и явно ничего не горит, завхоз повернулся к Лаки, собираясь что-то сказать, но тот опередил его. «Ой, простите меня, мистер Коллинз, я вспомнил, это не здесь». И, не дожидаясь ответа, он уверенно двинул обратно, пройдя прямо посередине ошеломленно застывшего Дадли и его дружков, насмешливо вызывающе им улыбаясь и чуть ли не растолкав. Взрослый послушно последовал за ним сзади. Они дошли до противоположного конца коридора, и осмотр повторился, только на сей раз Коллинз еще и изучил щиток на стене, отперев ключом из связки, которую достал из кармана своего халата. Когда же он снова собрался заговорить, Лаки вновь не позволил ему это сделать. Странно, теперь ничего, а ведь так явно воняло. Он посмотрел снизу вверх сквозь очки и преданно заявил: «Вы не волнуйтесь, мистер Коллинз, сэр, если я еще почувствую этот запах, я обязательно сразу же сообщу. Я считаю, что долг каждого ученика». Лаки стоял напротив завхоза, не давая ему пройти, и нес что-то абсолютно бесспорное и бредово-пафосное. Тот, видимо, не зная, как реагировать, бездумно кивал головой, натянув на лицо маску необходимого в таких случаях одобрения. Чуть в сторонке изводилась от скуки и невозможности осуществить желаемая пятерка лихих друзей, а время шло, и всегда буду на страже, торжественно закончил Лафисон, в очередной раз беспрепятственно с презрительной усмешкой проходя между своими врагами и направляясь в кабинет географии, куда как раз подходил молодой долговязый учитель. «Это же он?» «Да, Лаки». И тут раздался звонок. «Ой, как вовремя все получилось!» Гарри даже не знал, как выразить свое облегчение и признательность. «Получилось!» Слегка свысока довольно усмехнулся Лаки. «Есть у меня один друг, у него все само получается. После того, как сделает очень точный расчет, примечание к части. Один и краткое день вселения. 19. Вторая перемена. А здорово ты все-таки придумал потянуть время», весело заявил Гарри, когда они устроились за парту. «А что ты ему наговорил в конце?» Я еле сдерживался, чтобы не засмеяться, у него было такое лицо, что он вроде и понимает, что все это чушь, но возразить не может. «Потянуть время?» Лаки со снисходительной улыбкой приподнял бровь. «Потянуть время, результат сопутствующий. Я хотел в безопасности осмотреть здание и вовремя оказаться у нужного кабинета, чтобы нас не перехватили. Потянуть время можно было и после математики, например, спохватившись, что нужно в тетрадке что-то исправить. Думаю, что она там еще долго их принимала и отбирала у тех, кто не успел». «Ты так осматривал школу?» – восторженно поразился Гарри, используя как охрану завхоза. «А как? Как ты узнал, что вторым уроком у нас география?» «Прочел расписание, которое висит напротив учительской», — фыркнул Лафисон. «Хотел и расписание этой троицы узнать, но ты стал паниковать не по делу, и я не успел». Лаки, Гарри стало ужасно неловко. Он же действительно обещал не мешать и лишь отвечать на вопросы, но не смог даже этого. А ведь Бог предусмотрел сразу столько всего. «Если ты на меня сейчас накричишь, я не обижусь». «Что толку?» – досадливо отмахнулся тот. «Уже давно привык, что никто не слушает, и все только мешают. Всегда мечтал всех заткнуть и спокойно командовать. Теперь понимаешь?» Он усмехнулся и прикрыл глаза, вспоминая. «Однажды, я получил одну такую штуковину. Хорошая вещь, волшебная, да». Гарри очень надеялся на продолжение, но Бог резко его оборвал. «В другой раз. А теперь посиди пару минут спокойно и молча. Мне нужно уйти». Но ведь, мальчик осекся, от мысли, что на следующей перемене он будет один, ему стало неуютно, а по спине прошел холодок. Если раньше банда Дадли охотилась на него просто от скуки, то теперь на их лицах читалась такая жажда мести. Но Лаки нужно уйти, а он обещал слушаться. «Хорошо», — тихо ответил он, отрешенно уткнувшись в парту.